красивом, сильном и в калеке, в том, кто хорош и тот, кто плох, любите Бога в человеке, которого любит Бог. Не за услугу любите брата, не за улыбки друзей любите, но даже тот, кто предал вас когда-то, любите, любите, любите. Уйдите в горы, где плачут реки, уйдите в лес, где шумит листва, и вы услышите в человеке, любите капельку божества. И в нашем пошлом, коварном веке, когда без скорости сложно жить, любите Бога в человеке, пусть даже сложно любить. Аминь.